Глава 11. За борт. Майкл не пытался ни убеждать, ни спорить. Вопрос был слишком серьезен. Может быть, мысли о Ките заставят Флёр изменить решение? Или ее удержат какие-нибудь другие препятствия? Хотя бы мысль об отце? Но ясно было, что рана, нанесенная ей, глубока. Флёр отказалась от всех обязанностей, налагаемых светской жизнью. В течение этой тяжелой недели она нигде не бывала и никого не приглашала. Она не дулась, но стала молчалива, апатична. И часто она очень серьезно посматривала на Майкла. И иногда во взгляде ее было что-то похожее на озлобление, словно она заранее знала, что он ей откажет. Ему не с кем было посоветоваться. Ведь всякому, кто не был рядом с Флёр в течение всей этой томительной истории, ее настроение показалось бы непонятным, даже смешным. Он не мог ее выдать, не мог даже пойти к Блайту, пока не решится на что-нибудь. Ход его мыслей еще осложняло всегдашнее сомнение, так ли уж он нужен фагортизму. Вот если бы возгордиться... Он даже не обольщал себя мыслью, что категорический отказ произведет на Флёр впечатление. Она считала, что его работа нужна, чтобы выдвинуть его в обществе, но никакой пользы стране не приносит. В вопросах политики она была по-обывательски цинична. Реагировала только на то, что угрожало собственности или Киту. Майкл понимал весь комизм дилеммы. Будущее Англии... или настоящая молодой женщины, получившей щелчок в светской гостиной. Но в конце концов только сэр Джеймс Фогарт и Блайт связывали фагортизм с будущим Англии. А теперь, если он отправится в кругосветное путешествие, и эти двое утратят свою веру. Неделя кончилась. Утром, так ни на что и не решившись, Майкл перешел реку по Вестминстерскому мосту и побрел по улицам Сэрисайд. Он не знал этих мест. Идти было интересно. Вспомнил, что тут жили когда-то Бикеты. Бикеты, которым не везло здесь, не повезло, как видно, и в Австралии. Нет конца этим гнусным улицам. Вот откуда выходят все Бикеты. Захватить их побольше, пораньше. Захватить, пока они еще не стали Бикетами. Еще годятся для работы на земле. Дать им случай заработать. Дать им воздух, солнце. Дать им возможность проявить себя. Безобразные дома. Безобразные лавки. Безобразные трактиры. Нет, не годится. Нечего впутывать в дело красоту. В палате на красоту не реагируют. Там реагируют... только на вполне понятные эмоции. Англосаксонская раса, патриотизм, империя, моральная выдержка. Не отступать от штампов. Он постоял перед зданием школы, послушал монотонное гудение урока. Англичан с их мужеством, терпением, чувством юмора загнать в эти гнусные улицы. Внезапно его потянуло за город. Мотоцикл. С тех пор, как его избрали в парламент, он ни разу не пользовался этой машиной, грозившей растрясти все его достоинство. Но сейчас он решил извлечь мотоцикл и прокатиться. Быть может, от тряски у него созреет решение? Он вернулся домой и не застал Флёр. Завтрак не был заказан. Майкл поел ветчины и в 2 часа отправился в путь. С грохотом проскочил он Чизик, Слау, Мейденхед, переехал через реку и запыхтел к Редингу. У Кевершема опять переехал мост и покатил на Пэнкборн. На береговой дорожке он прислонил мотоцикл к кустам и сел покурить. День был безветренный. Между стволами тополей виднелась серая гладь реки. На ивах уже появились сережки. Он сорвал ветку и прочистил ею трубку. Тряска пошла ему на пользу. Мозг его стал работать. Война! Тогда он не знал колебаний. Впрочем, тогда он не знал Флёр. А теперь Решая этот вопрос, ехать, не ехать, Майкл, казалось, провидел свою будущую семейную жизнь. Решение, которое он примет, повлияет, может быть, на следующие 50 лет жизни. Взяться за плуг и по первому же требованию отступиться. Можно пахать в сумерках, криво, но лучше слабый свет, чем полный мрак. Лучше кривая борозда, чем никакой. Он не знает пути лучше фагортизма. Он должен за него держаться. Будущее Англии. Где-то неподалеку захихикал Дрозд. Вот именно. Но, как говорит Блайт, нужно привыкать к насмешкам. Конечно, если Флёр хочет, чтобы он остался в парламенте, а она хочет этого, она поймет, что он не должен отступать от намеченной программы, как бы это ни забавляло Дроздов. Она не захочет, чтобы он стал безличным флюгером. Ведь как-никак она его жена. С его карьерой связана и ее собственная. Он смотрел на дым от своей трубки, на серые нависшие облака, на белых коров за рекой, на рыболова. Он крутил сорванную ветку, любовался желтовато-серыми бархатными сережками. Ему стало, наконец, спокойнее, но было очень грустно. Что сделать для Флёр? На этой реке, так близко отсюда, он ухаживал за ней. А теперь вот на какой риф наткнулись. Что ж, ей решать, затонет их лодка или нет. И вдруг ему захотелось поговорить со старым Форсайтом.